Глава 30. «Здравствуйте, я к Грановской, в 332-ю», — говорю дядечке-охраннику. «Добрый день». Он неспешно придвигает ко мне журнал посещения и ручку. «Крестик вот тут поставь и проходи». Расписываюсь в указанном месте и, перекладывая из руки в руку тяжелый пакет с гостинцами, поднимаюсь на третий этаж. По телефону Лерка толком ничего объяснять не стала, поэтому я решила навестить подругу в больнице, узнав всю необходимую информацию у ее бабушки. Отыскав нужную палату, коротко и формально стучу в дверь, а затем захожу внутрь. Передо мной три расстеленных койки, но занята только одна из них. Лерка, слава богу, на месте. «Привет, Вась!» Заметив меня, Грановская улыбается. «Я знала, что ты придешь. Бабуля предупредила». «Ну, по телефону из тебя новости и клещами не вытащишь». Ставлю пакет с продуктами на тумбочку, а сама присаживаюсь на край ее кровати. «А вживую ты от меня не отвертишься?» Лерка выглядит немного лучше, чем в день нашей последней встречи. На впалых щеках появилось некое подобие румянца, а во взгляде больше нет смертельной усталости, и даже простой хлопковый халатик ей к лицу. «Это все мне?» Подруга косится на пакет. «С ума сошла такую тяжесть таскать?» «Мне нетрудно», — пожимаю плечами. «А теперь расскажи, что с тобой случилось и почему тебя уже который день держат в отделении эндокринологии». Лерка заминается, подтягивает колени к груди и, опустив на них голову, протяжно вздыхает. «Твое молчание меня пугает», — напрягаюсь я. «Говори как есть, не томи». «У меня диабет, Вась», — не поднимая головы, произносит она. «Первого типа». Ошарашенно пялюсь на макушку Грановской, пытаясь осознать услышанное, но оно хоть убей никак не осознается. «В смысле диабет?» — тупо переспрашиваю я. «Сахарный?» «Угу». Некомфортная тишина мрачно расползается по палате, а я все силюсь собрать мысли воедино. Нельзя вот так глупо молчать, когда человек поделился серьезной проблемой, но из-за шока у меня правда нет слов. Язык одеревенел и безвольно лежит во рту. «Я уже давно неважно себя чувствую». Лера, наконец, скидывает на меня глаза. «Слабость, вялость, потеря веса. Я списывала это на стресс, думала из-за экзаменов в психую, а на деле оказалось, что вот такая фигня». Невесело ухмыляется. «Диабет, прикинь, 18, блин, лет». «Но ведь раньше у тебя его не было». Медленно веду головой из стороны в сторону. «А тут хоп и диабет. Разве так бывает?» «Как видишь, бывает». Лера потирает виски. «Но это же не смертельно, верно? В наше время вылечить можно все. «Диабет не лечит, Вась, но зато его можно контролировать». «Контролировать?» «Хмурюсь». «Ну да, диета, ежедневные дозы инсулина, и я смогу прожить до старости». Лера говорит вроде бы позитивные вещи, но на ее лице все равно лежит темная траурная тень. Очевидно, подруге нелегко смириться с тем, что ее жизнь так резко изменилась. Еще на прошлой неделе она была обычной 11-классницей, готовящейся к поступлению в Москву, а сегодня она уже диабетик, зависимый от инсулина. Зависимый. Ох, слово-то какое страшное. А лекарства, они бесплатные? В большинстве своем да, кивает Грановская. Так что жить я точно буду. И это уже очень хорошо, правда? Беру ее ладонь в свою и легонько сжимаю. «Да, неожиданно, да, неприятно, но самое главное — не смертельно, верно?» «Знаешь, Вась, я уже несколько дней пытаюсь принять свою новую действительность, но получается пока с трудом. Кажется, что это не со мной происходит. Словно я сплю, понимаешь? Все надеюсь проснуться, но этого не случается». Я смотрю на Лерку, мою сумасбродную, пуленепробиваемую Лерку, и сердце в груди болезненно сжимается. Даже представить боюсь, каково ей сейчас, как она вообще держится. Но Соколов прав, она сильная, никогда не плачет и ни перед чем не сдается. Все жизненные испытания Грановская преодолевает с достоинством, и диабет, я уверена, не станет исключением в этом списке. Уж такой у подруги характер, кого хочешь в бараний рог согнет. Лер, твоя реакция понятна, у тебя шок, и тебе нужно время, чтобы свыкнуться с новостями. Но ты же знаешь, что в конечном итоге ты совсем справишься, и никакой диабет не помешает тебе добиться желаемого. «Ой, Вась, даже не знаю». «А я знаю, потому что я тебя знаю, Лер. Помнишь, как в том году к нам Иванушки приезжали? Никто не смог к ним за кулисы попасть, а ты прорвалась. О чем это говорит?» «О том, что я обожаю песню «Тополиный пух»?» «Ну да, это само собой». посмеиваюсь. Но еще о том, что ты пробивная. А в седьмом классе, помнишь, Нина Аверина увела у тебя Лешу Кузнецова. Что ты сделала? Намешала слабительного ей в компот. Грановская смеется в голос, предаваясь приятным воспоминаниям. Вот, тяну многозначительно. Ты задала ей жару, показала, что с тобой шутки плохи, и этому диабету тоже покажешь. Лерка улыбается, широко и довольно искренне. Кажется, мне и впрямь удалось ее немного развеселить. «А знаешь, Вась, ты права», — помолчав, отзывается она. «Люди с диабетом живут? Живут. И я буду. Глупо из-за какой-то несчастной болезни зарывать в землю свой огромный потенциал. Я ведь мало того, что умная, так еще и красивая очень». Чем-чем, а излишней скромностью подруга точно не страдает. Но оно даже к лучшему. Скромность красит далеко не всех, а кому-то ее отсутствие и вовсе к лицу.